Легенды о Серебряной горе. Легенды о месторождениях благородных металлов живут веками. Золотое руно древних греков, чудские копи на Алтае в Казахстане, серебряные горы на американских и азиатском континентах. Фактологическая основа этих рассказов почти всегда эфемерна, но отдельные детали, необычные подробности – порой выглядят столь достоверно, что могут увлечь даже профессионалов. Одной из легенд о Серебряной горе, передающейся из поколения в поколение, наша геологическая экспедиция впервые услышала в 50-х годах. А потом еще не один год, вольно или невольно, мы были причастны к разгадке этой тайны. Наиболее значительные серебряные месторождения известны на западном побережье Северной и особенно Южной Америки. В США основная часть этих месторождений открыта с 1859 по 1910 год. И тут не обошлось без нескольких чрезвычайно авантюрных историй. Об одной из них рассказывает американский геолог Филипп Кинг. Чукотка, вдали видна золото-серебряная гора. На переднем плане лагерь геологов. В 1872 году, в самый разгар спекулятивной золото-серебряной горячки, с гор Сан-Франциско спустились два загорелых обветренных разведчика и показали президенту Калифорнийского банка мешочек с алмазами. Несмотря на упорные и четко обоснованные протесты геологов, мгновенно была организована компания с основным капиталом в 10 миллионов долларов для разработки в этом богатом горно-промышленном крае месторождения алмазов. Все акции распродали мгновенно. Разведчики, конечно же, оказались авантюристами, которые использовали абсолютную неосведомленность бизнесменов в геологии. Банк обанкротился, его глава покончил с собой. Другим бизнесменам, которые по советам геологов в этих же местах занялись разработкой не алмазов, а серебра и золота, повезло фантастически. Серебряные и золото-серебряные месторождения – образуют вдоль западного побережья обеих Америк, по выражению американского геолога Спёра, Великий Серебряный канал. Он тянется от западных штатов США до самого северного края Аляски и почти до огненной земли на юге. Подобный канал обнаружен и в азиатской части Тихоокеанского рудного пояса, от Чукотки на севере до Новой Зеландии, включая ее на юге. Серебряные месторождения – это, конечно же, не каналы, а чаще всего горы, и обычно очень красиво окрашенные горы. На северо-востоке нашей страны в 50-70-х годах обнаружены серебряные месторождения, которые по запасам и содержанию металла в рудах не только не уступают, но даже превосходят самую знаменитую серебряную гору американского континента на территории Боливии. В старой индейской легенде об этой горе говорится, что когда к ней подошли рудокопы у Айна Капаку, 11-го правителя империи инков, они услышали ужасный громоподобный голос. «Бог бережет сокровища для тех, кто придет позже». Гору назвали Потоси, что означает «голос». Испанские конкистадоры, решив, что Бог бережет Серебряную гору для них, добрались до Потоси и были совершенно разочарованы. Они увидели не гору сверкающего металла, а серые камни и не поверили, что в этих камнях скрыто уникальное месторождение серебра. Еще прошло немало лет, и однажды весной 1545 года Пастух-индеец развел на этих камнях костер и затем обнаружил среди углей выплавленное из руды серебро. В том же году на месторождении вырос город. Через четверть века в нем насчитывалось 120 тысяч жителей. За вторую половину XVI века в Испанию отсюда было вывезено свыше 7 миллионов килограммов серебра. Индейцам, услышавшим на свою погибель голос, это откровение обошлось необычайно дорого. 8 миллионов их потомков, превращенных в рабов, погибли на этих серебряных копях. Другая легенда о другой Серебряной горе вот уже многие годы живет у нас на Чукотке. Вымысел это или правда, как и в Южной Америке? О том, что где-то в тех краях на северо-востоке России есть серебро, стало известно в середине XIX века из архивных документов Якутской приказной избы. Историки Баскин и Белов приводят рассказ Юкагира Порочи. В 1643 и 1644 годах с ним встречались казаки Иван Ерастов и Лавр Григорьев. Он сообщил им интересные сведения о племенах, добывающих серебряную руду. Порочи эти племена называл натами или писаными рожами. Подобный обычай татуировать лица был у коряков и чукчей. Наты якобы умели выплавлять из руды серебро. В эти же годы, по данным Белова, другие юкагиры рассказывали казаку Елисею Бузе в Якутске, что наты живут на реке Нелоги. За Колымой рекой протекает река Нелога, которая впадает в море. На реке Нелоги есть утес с серебряной рудой. Более свежие, хотя столь же неопределенные сведения собрал бывший комиссар из дивизии Котовского одессит Уваров. В 1930 году судьба забросила его заниматься заготовками леса в Анадырском районе. И там он услышал от местных жителей рассказ о том, что где-то на водоразделе Сухого Анюя и Чауна стоит гора, всюду режется ножом, внутри яркий блеск. И гора эта серебряная. В 1963 году в городе Анадыре проходило совещание геологов северо-востока нашей страны. Принимал в нем участие и автор этого повествования. После совещания был устроен банкет, на котором мы весело комментировали неопределенные, похожие на легенду, сведения комиссара Уварова о местонахождении Серебряной горы. И тут вдруг вошел начальник геологического управления и сказал: «К нам прибыл комиссар Уваров, он только что прилетел из Одессы». Полагая, что это шутка, мы еще больше развеселились. «Прошу вас прекратить насмешки, Уваров уже в вестибюле». Через несколько минут в зал вошел пожилой человек с одним глазом и хромой, но, несомненно, с военной выправкой. Мы замерли, рассматривая ожившую легенду. Комиссар выпил рюмку и заявил, что через несколько дней найдет Серебряную гору. Он, конечно же, ничего не нашел и с тем отбыл обратно в Одессу. Через некоторое время неугомонный комиссар в присланном им письме требовал, чтобы геологи во что бы то ни стало продолжили поиски Серебряной горы. Указал ее название – Пильхуэр-Тинейка. Что означают эти слова, на каком они языке, никто из нас не знал. Было у Уварова и несколько других тоже весьма неопределенных ориентиров. Верховья крупных рек Анюй, Чаун, Анадырь, граница леса и тундры. А еще комиссар говорил, что надо найти чукчу, которого он называл Кости из рода Дыхлянки, знавшего якобы все о Серебряной горе. дошло до того, что в 1968 году главный геолог Северо-Восточного геологического управления приказал мне составить программу и организовать поиски Серебряной горы. Тщетность такой затеи была совершенно очевидной, поэтому я отказался от задания и назвал подобную программу выбрасыванием государственных средств на ветер. Старого колымского зубра, видимо, так удивила моя дерзость. Дисциплина в Дальстрое была достаточно жесткой, что он объявил мне в приказе всего лишь поставить на вид за недопустимую форму отказа от своих служебных обязанностей. Писать и выполнять программу поисков Серебряной горы поручили другому геологу. Разумеется, он только зря потерял 2 года. Все имевшиеся указания о Серебряной горе на Чукотке настолько неконкретны, что едва ли могли оказать какую-либо помощь при геологических поисках. Настораживало и то, что археологи не нашли в этих краях ни одной серебряной вещи при раскопках ни древних, ни сравнительно молодых захоронений. Если раньше здесь добывалось так много серебра, что ламуты намеревались якобы заплатить этим металлом ясак сборщикам пушнины, так яствует из архивных документов, то трудно объяснить полное отсутствие серебряных изделий у местных народностей. И все же одно важное обстоятельство позволяет надеяться, что легенды о Серебряной горе не беспочвены. На Чукотке действительно найдены серебряные и золото-серебряные месторождения. И первая такая гора была обнаружена нашей геологической партией, когда мы еще ничего не знали о легенде.